Пиратское видео. С любовью. Когда пират плачет. Если вы думаете, что на борту Dream Chaser все было только про шкиперство, морские карты и серьезные переходы, вы сильно ошибаетесь. Иногда эта команда превращалась в настоящих актеров, выдумщиков и немного пиратов. Да-да, не удивляйтесь, потому что, как говорится, если у тебя есть штурвал, паруса и треуголка, грех не устроить пиратский день. Особенно если рядом Антон, Соня, Елена и большая коробка с надписью «Пиратская атрибутика». Ну что ж, пристегивайтесь, друзья, потому что сейчас будет весело, шумно, с подмигиванием и без единой капли настоящего рома. История начинается. На борту Dream Chaser скучно не бывало. Особенно, когда у команды было настроение для очередной затеи. Все началось, как водится, с одного фильма. «Ну все», — сказала Соня, хлопнув ноутбук. «Я только что пересмотрела «Пиратов Карибского моря». Нам срочно нужно снять выпуск про пиратов». Антон тут же приподнял бровь. «Что, прямо сейчас? Мне, может, нужно морально приготовиться. Постирать флаг, отполировать саблю». «Саблю?» — переспросила Елена, заходя в салон с чашкой чая. «У тебя и сабля есть». «Ну, во-первых, игрушечная. Во-вторых, теперь будет, если ты дашь мне ножовку и 5 минут». Все рассмеялись, но Соня уже была серьезна. «Нет, правда. Давайте сделаем пиратский выпуск». На Dream Chaser такие костюмы точно есть. Алексей же рассказывал, как они раньше устраивали пиратские круизы в Карибах. Антон задумчиво почесал подбородок. «Ладно, даю себе 10 минут. Сейчас прогуглю всех пиратов на свете. Выберу самого бородатого и самого безумного». «Только без бороды», — хохотнула Елена. «А то у тебя получится скорее пират-стажер, чем капитан». «Пират-стажер звучит отлично. Буду сдавать экзамен по грабежу и абордажу». «Экзаменатор Евгений». Тут в кокпит вышел Евгений, как всегда серьезный и сосредоточенный, с планшетом под мышкой. «Кто меня вызывал? Ты теперь экзаменатор», — пояснил Антон. «Смотри, я пират. Что должен уметь настоящий пират? Вставать на вахту в 6 утра, чистить якорь, держать курс и не ныть, когда нет интернета». «Прекрасно. Я уже не подхожу», — объявил Антон и театрально рухнул на диван. Идеальный провал на первом уроке. Когда дошло до костюмов, все стало еще веселее. Алексей принес из рундука старую коробку с надписью «Пиратский день». «Вот», — сказал он, — «моя старая треуголка. Осторожно с ней. В ней когда-то был найден клад. Правда, потом оказалось, что это чей-то забытый кошелек». Из коробки извлекли жилеты, повязки на глаз, игрушечный крюк, подзорную трубу и даже попугая, плюшевого, конечно. «Так», — объявил Антон, надевая жилет, — «посмотрите на этого модного капитана. Где мой фрегат? Где моя команда? Где мои попугаи-переводчики?» «Переводчики?» — переспросила Марина, заглянув в салон. «Что еще за попугаи? Ты не знаешь? Настоящий пиратский попугай знал 7 языков и 1 диалект чаек. Он договаривался с врагами, пока капитан ел кокос». «Ты пират из отдела маркетинга?» — засмеялась Елена. «Верно. Капитан Байка и его корабль — флешка судьбы». Все абордажи только с согласия обеих сторон и по расписанию. Антон вышел на палубу. Штурвал, парус над головой, легкий ветер, шум воды — все складывалось идеально. Соня настраивала камеру. «Готов?» — спросила она. «Всегда. Как говорил один пират, неважно, куда дует ветер, если у тебя классная треуголка». И началось шоу. «Ар, друзья мои!» — прогремел он. «Сегодня я расскажу вам о великих морских разбойниках, о капитане Кровавом Усе, что однажды взял галеон с 3 матросами и попугаем, ведущим переговоры. А Мэри Рид, что бросала вызов каждому, кто говорил, что женщины не умеют варить ром. О безалкогольном роме, конечно, как у нас на борту, исключительно благодаря нашему другу и партнеру компании Spirit Oceans». Тут он подмигнул в камеру. Соня за кадром еле сдерживала смех. «Это самое полезное пиратское видео, которое я когда-либо снимала», — прошептала она. Алексей появился в кадре ненадолго, в своей старой капитанской шляпе. Он серьезно посмотрел в объектив. «Dream Chaser — это вам не просто яхта. Это фрегат с душой. Когда мы шли по Карибам, мы устраивали настоящий пиратский день. С поиском клада, музыкой, конкурсами. А дети? Дети писали письма пиратам и получали настоящие бутылки с посланиями. Никогда не забуду, как один мальчик нашел клад из конфет и сказал: «Это самое крутое сокровище в моей жизни». Вся команда стояла на палубе, смеялась и подыгрывала. Кто-то изображал пиратскую драку на швабрах, кто-то строил морские гримасы. «Соня!» — крикнул Евгений. «В титры добавь, ни один попугай не пострадал при съемке. И обязательно подпиши, что Антон не настоящий пират!» — крикнула Елена. «Эй!» — возмутился Антон. «Я не настоящий пират, но настоящий байкарь. У меня сертификат есть, подписанный самим капитаном Алексеймусом Первым. Марк из Италии, смеясь, записывал сторис. «Кесто инкредибиле, пиратский театр на воде». Видео получилось на славу. Веселое, живое, с настоящим морским духом. Но главное — с теплом. И где-то между шутками, подмигиваниями и рассказами о безумных пиратских подвигах зрители поняли главное. Дело не в шляпе, не в костюмах и даже не в попугаях. Дело в людях. В команде, которая даже на обычной яхте может создать целый мир приключений. Вечером салон яхты Dream Chaser был освещен мягким светом. На столе стоял ноутбук, рядом лежал микрофон, чашки с какао, а на диванах разместились главные герои сегодняшнего представления. Антон сидел, слегка наклонившись к экрану. Его волосы были аккуратно зачесаны назад, так, как он носил с недавних пор. Морской стиль, без лишнего пафоса, но с достоинством. Свет от экрана отражался в его глазах, таких же голубых, как вода в спокойную погоду, и создавал ощущение, будто он сейчас действительно где-то между кадрами и горизонтом. Пиратский костюм давно снят. Теперь на нем была простая, но безупречно сидящая светлая футболка и джинсы. Он выглядел спокойно, сосредоточенно, почти как капитан на посту монтажа. «Так, ну вот этот момент, где я говорю про попугая-переводчика. Его нужно замедлить и подложить звук чаек», — сказал он и нажал на пробел. «Да, и еще добавить субтитры». «Люди должны знать, на каких именно семи языках говорит попугай», — усмехнулась Соня, устроившись рядом с ним. Ее голос был теплый, домашний. Она сидела, поджав ноги, и наблюдала за монтажом, как за магией. Для нее это был не просто веселый ролик. Это было семейное. Это был папа, который делал магию из кадров. Антон усмехнулся, чуть склонившись к ней. «А помнишь, как ты в 5 лет говорила, что хочешь быть капитаном, потому что капитаны могут пить сок с соломинкой, не отрываясь от руля?» Соня засмеялась. «Я до сих пор считаю, что это высшее проявление лидерства». Рядом на диване развалился Марк, тоже с зачесанными назад волосами, правда, чуть небрежнее, чем у Антона. Так, по-итальянски, естественно. Он раньше вообще не понимал, зачем причесываться, особенно на яхте. Но однажды Антон сказал: «Попробуй, тебе пойдет». И пошло. Теперь у Марка тоже были голубые глаза, зачесанные волосы и легкая улыбка, почти отражение. «Questo è il mio momento preferito», — сказал он, кивая на сцену с флешкой судьбы. «Мой любимый момент». «Да?» — спросила Соня. «Потому что там Антон в жилете». «No, perché è come il teatro, ma vero». Он на секунду замолчал. «Это как? Театр, но настоящий». Антон улыбнулся и вставил субтитры. «Потому что это как театр, но настоящий». Елена в это время появилась в проходе, в одной руке кружка, в другой костыль. Несмотря на инвалидность, она не пропустила ни съемку, ни смех, ни даже вечерний просмотр. «Я могу внести официальное требование», — сказала она, усаживаясь с видом королевы. «Вставьте, пожалуйста, что я фотограф на костылях, а не хромающий штурман, а то опять скажут, что я в кадре случайно». «Мы напишем, оператор с ограниченной подвижностью, но без ограничений по таланту», — предложил Антон. Марк хмыкнул. «Перфетто». «И», — добавила Соня, — «нужно титрами внизу, что Антон не просто пират, а приемный папа самого веселого видеооператора на борту Dream Chaser». Антон притворился строгим. «Только если ты титрами подпишешь, что Соня до сих пор считает меня самым крутым пиратом с соком». «Это и так все знают», — фыркнула она. Монтаж продолжался. Камера плавно двигалась по салону, где семья не по крови, но по выбору создает волшебство. Корабль слегка покачивался, за иллюминатором звезды отражались в воде. На экране замирала финальная сцена. Кадр с вечерним закатом, с Антоном в треуголке, глядящим вдаль, с Соней за камерой и с тихим голосом за кадром. Главное — не в костюмах. Главное — кто с тобой в этом плавании? И тишина, наполненная смыслом. «Финито», — сказал Марк. «Беллиссимо». Антон кивнул. «Да, все получилось. В кают-компании было тихо. Только слышно, как ноутбук шумит вентиляцией, и за окном слегка плещется вода о борт. На столе кружки с остывшим чаем, рядом миска с кусочками шоколада, и на экране последняя сцена пиратского видео». Антон щелкнул пробел, остановив воспроизведение. «Готово. Устало. Но с удовлетворением, — сказал он. Он сидел у ноутбука, уже без пиратского костюма. Аккуратно зачесанные назад волосы подчеркивали черты его лица, а голубые глаза были цвета утреннего моря. Он был в простой, но аккуратной темно-синей футболке и джинсах. На вид спокойный, собранный, но только тот, кто знал его ближе, мог увидеть. Он снова держит эмоции в кулаке. Рядом с ним сидел Марк, тоже с зачесанными назад волосами. В последнее время он стал делать так, по примеру Антона. И правда, ему это шло. Те же светлые глаза, чуть проще одежда, серо-бежевая рубашка и джинсы, и легкая небрежность, по-итальянски обаятельная. Он улыбался, глядя в экран, где на стоп-кадре замер пират Антон с плюшевым попугаем на плече. «Questo è, come si dice, bellissimo!» — настоящее волшебство. «Спасибо!» — пробормотал Антон, не отрывая взгляда от экрана. «Ты делаешь не видео, а чувства!» — добавил Марк по-русски с легким акцентом. Сзади вошла Соня, сжав в руке кружку. Она села рядом с папой, не говоря ни слова, просто обняла его за плечи. «Мы зальем?» — спросила она тихо. «Прямо сейчас», — кивнул Антон. Он загрузил файл, написал описание, поставил тайм-код на лучшие моменты и нажал «Опубликовать». Спустя минуту видео уже было в эфире. Прошло меньше получаса, как в салон заглянул Алексей с планшетом в руках. «Ну вы, ребята, артисты», — сказал он, усмехаясь. «Я посмотрел. Сначала смеялся, потом слушал, потом вспоминал. Пиратский день, а потом чуть сам не всплакнул. Это было по-настоящему». Антон только улыбнулся, не поднимая глаз. «Спасибо, капитан. Мы старались. Соня смотрела в телефон. Уже 100 комментариев! За час! Ого!» — Марк удивился. «Что пишут?» Она пролистывала быстро, пока не замерла. «Вот, смотрите». Антон прочитал вслух, голос у него чуть дрогнул. «Я лежу сейчас в больнице после операции. У меня трубка в руке, боль и одиночество. А вы вернули мне улыбку. Я смеялась, как в детстве, и плакала тоже. Спасибо за тепло, за свет и за вас». Антон прикрыл глаза. Он молчал. Но Соня уже знала. Папа всегда так. И даже если никто не видел, она знала, что слеза скатилась по щеке. «Ну вот опять», — сказала Елена, входя на костылях. «Опять наш сентиментальный Антон не выдержал». «А что делать?» — пробормотал он, вытирая лицо. «У меня душа без фильтров». Марк, улыбаясь, обнял его за плечи. «Это хорошо. Настоящие капитаны всегда немного поэты». Так закончился этот день на Dream Chaser. День пиратов, съемок и монтажа, но главное — день, когда еще один человек где-то в мире почувствовал себя неодиноким. И это была самая большая победа.